Эдит. Весь город поутру твердит: вчера убита Джойс Эдит. А кто она и где жила, и с кем тот вечер провела? Чужая смерть невнятна нам, поахали и по делам. Кто на завод, кто в магазин, в контору, в банк. И ни один из них не думал, что когда-нибудь исчезнет навсегда. Звенят трамваи, слаб ледок, а девушка глядит в листок. Все те же 10 черных строк, а уж заныл от боли бок. Расширенно стоят глаза, и не бежит на них слеза. И рот запекшийся твердит: «Моя Эдит, моя Эдит!» Куда девался милый смех, улыбки и соболий мех, сережки длинные в ушах и воробьиная душа? Кто будет в опере бывать, Блэк Беттом с Вилли танцевать? Где ты упала, где лежишь, не обновивши модных лыж? Тебя в саду я не найду. Вдруг вскрикнула и на ходу с трамвая бросилась в мотор. Все так же дик недвижный взор. Скорей, скорей, скорей, скорей, в простор сугробистых полей. Прокрикнут адрес кое-как. Шофер, как видно, не дурак, пускает запрещенный ход, застопорил лишь у ворот. Не надо сдачи, вот звонок. Рукой жмет себе висок. «Где Вилли?» Старшая сестра шепнула: «Он еще вчера был арестован». Митцы, ах, не устояла на ногах.